Глава 21. Когда она проснулась, Итан еще спал. Его грудь мерно поднималась и опускалась во время дыхания. Во время сна Пенелопа еще и ногу на него закинула. Очень хотелось вылезти, но до замка ей было не дотянуться. Может, разбудить его? Она подняла голову и посмотрела на его лицо. У Итана всегда были такие четкие скулы. Справа что-то зашелестело, и Пенелопа резко повернула голову в ту сторону. Шея тут же отдалась тупой болью. «Простите, я вас разбудила», — тихо произнесла Шеле. Сегодня она выглядела уже лучше. Кажется, еда и здоровый сон в тепле пошли ей на пользу. На данный момент Шеле пыталась найти что-то в рюкзаке Итана. Она еще немного пошелестела и вытащила оттуда батончик. Пенелопа попыталась вспомнить, разрешал ли Итан вчера лазить по своим вещам, но не смогла. Впрочем, вряд ли бы он запретил Шеле взять у него еду. «Вы спали, и я...» Попыталась оправдаться она, когда поймала взгляд Пенелопы на батончике. «Все в порядке», — ответила ей она. Вот теперь точно пора было будить Итана. Она все себе отлежала, и у них было много дел сегодня. «Итан!» Позвала она и похлопала рукой по его груди. Он не отреагировал. Почему его всегда так сложно разбудить? Пенелопа собиралась снова ткнуть его под ребра, когда он неожиданно перевернулся, привлекая ее за талию еще ближе к себе. Их лица оказались в сантиметре друг от друга. Пенелопа смутилась, а Шеле хихикнула. «Вы такая хорошая пара!» «Правда, правда», — произнесла Шеле. Пенелопа опешила и покраснела. Ситуация явно выходила из-под ее контроля. Ну и почему все резко начали считать, что они встречаются? «Хейзел, проснись немедленно!» — прошипела она. «Пять минут», — ответил он, сильно нахмурившись. «Не сейчас», — не согласилась с ним Пенелопа. Она попыталась оттолкнуть его, но Итан слишком крепко прижал ее руки к спальному мешку, когда перевернулся. «Ладно, тогда по-плохому», — подумала она и приготовилась его пнуть, однако не успела. Итан приоткрыл глаза и сонно осмотрелся. Через секунду он осознал положение, в котором они сейчас оказались, и вместо того, чтобы отстраниться, ухмыльнулся. Пенелопа почувствовала, что снова начинает краснеть. Зачем она вообще предложила им спать вместе? «Доброе утро», — прошептал Итан. «Отодвинься», — отчаянно попросила Пенелопа. «Может, немного так полежим?» — сказал он в ответ с игривой интонацией в голосе. Терпение Пенелопы закончилось. Она решила привести план с пинком в исполнение. Итан резко открыл замок спальника, и они вывалились на холодный камень. «Ты собиралась меня пнуть?» — обиженно спросил он. «Ты действовал мне на нервы», — сухо ответила Пенелопа и встала. Шеле в углу с улыбкой наблюдала за ними. Пенелопа почувствовала себя еще более смущенной. У Итана имелся настоящий талант превращать обычные ситуации в цирковые представления. «Позавтракай, мы отправимся в город», — скомандовала Пенелопа. «Поправка. Мы позавтракаем, и я схожу в город один», — неожиданно сказал Итан. «Поправка не принимается», — Пенелопа сложила руки на груди. «Ты забыла о том, что сейчас якобы лежишь в реанимации?» Удивленно вскинул брови вверх Итан. «Да и как собираешься вытащить Рода? По-моему, у его адвоката шансов на успех будет больше». Слова Хейзела прозвучали очень логично и убедительно, но Пенелопе не хотелось с ним соглашаться. Она с ума тут сойдет от ожидания. «Тогда мы спустимся с горы к кладбищу, возьмем Рено Рода и поедем к ближайшей автозаправке. Оставаться здесь не только некомфортно, но и опасно», — упрямо заявила Пенелопа. «Хорошо, но на заправку не выходите. Там могут быть камеры», — со вздохом согласился с ней Итан. Пенелопа кивнула и приступила к поеданию скудного завтрака. Через 10 минут они уже были готовы к выходу. Шеле очень нервничала, но не спорила с ними. Итан отдал женщине свой рюкзак, она покачнулась под его весом, но удержалась на ногах. Итан что-то тихо ей сказал и повернулся лицом к Пенелопе. «Будьте очень осторожны», — — серьезно сказал он. «Тебе тоже не пуха», — отмахнулась от него Пенелопа. Итан кивнул и ушел первым. Пенелопа и Шеле начали медленно спускаться. Сейчас им стоило полагаться только на собственную удачу. Форстер постоянно спотыкалась. Пенелопа решила взять ее рюкзак себе и повесила его вперед. Шеле неловко на нее посмотрела. Ей явно было не по себе от того, что Пенелопа понесет все их вещи. Но она ничего ей не сказала. Они начали идти чуть быстрее. Когда Пенелопа услышала голоса, то сразу потянула Шеле за дерево и дала ей знак пригнуться. Форстер выполнила все безукоризненно. Пенелопа поняла, что человеческие голоса приближаются. Она как можно тише сбросила с себя рюкзаки и вытащила из кармана джинс нож, который положила туда после того, как Итан нашел гильзы у куста. Двое мужчин крепкого телосложения вышли на поляну. Пенелопа их не узнала. Они не проживали в Сент-Ривере. Пенелопа заметила у них на поясе пистолеты. Мужчины о чем-то тихо разговаривали и продолжали двигаться в их сторону. Пенелопа сгруппировалась. «Сиди здесь», — одними губами обратилась она к Шеле и дождалась, когда та кивнет. До них осталось 3 метра. Пенелопа расслышала окончание фразы коренастого мужчины с темными волосами. «И как ему врежет, представляешь?» Второй мужчина повыше рассмеялся. 2 метра до столкновения. Пенелопа перехватила нож поудобнее. 1 метр. Взгляд высокого мужчины встретился с ее, и она резко прыгнула вперед, целясь ему под колени. Удар попал точно в цель. Высокий заорал и упал на землю. Коренастый у нее за спиной выругался. Медлить было нельзя. Пенелопа подалась вперед и ударила основанием ножа по шее высокого. Его глаза закатились. Пенелопа переместилась высокому за спину до того, как тот успел окончательно свалиться на землю. Мимо ее лица пролетела пуля. Она вытащила из кобуры высокого пистолет, прикрываясь его телом, сняла предохранитель и направила оружие на коренастого. Они замерли друг напротив друга. «Ты же тот следователь!» Узнал ее коренастый, что Пенелопе очень не понравилось. Мужчина усмехнулся. «Значит, нашла-таки Шеле. Не понимаю, зачем начальство вообще оставило эту шмару в живых. Убили бы сразу, и никаких проблем бы сейчас не было», — подтвердил подозрение Пенелопы коренастый. «Она же тут, верно? Давай совершим обмен. Отдашь нам ее по-хорошему, и мы замолвим за тебя словечко нашему начальству. Глядишь, и тебя в живых даже оставят». «Спасибо за предложение, но я откажусь», — уверенно ответила Пенелопа и выстрелила мужчине в ногу. Он явно такого не ожидал, но пистолет из рук не выпустил. Пенелопа отодвинулась за тело высокого, когда коренастый выстрелил в ответ и попал в дерево сзади. Все закончилось неожиданно. Коренастый резко завалился на бок и упал на землю лицом вниз. За его спиной Пенелопа увидела Шеле с огромным камнем в руках. «Хороший удар», — удивленно похвалила ее Пенелопа. «Спасибо», — растерянно ответила ей Шеле. Они вместе сняли с мужчин все, что могло пригодиться, вплоть до одежды, и связали их у дерева. Больше всего Пенелопу радовали 2 боевых пистолета с глушителями и рации. Теперь они хотя бы будут вооружены. Наличие у них рации же говорило о том, что эти двое были здесь не одни. К счастью, девушкам повезло, и они добрались до кладбища, никого не встретив. Рации тоже пока молчали. Синий грязный Рено продолжал одиноко стоять на пустом участке. Пенелопа огляделась, вокруг было тихо. Нового смотрителя, скорее всего, еще не назначили. Они с Шеле быстро дошли до машины. Пенелопа взяла камень и со всей силы кинула его в стекло у водительского места. Осколки посыпались в разные стороны, зато теперь можно было спокойно забраться в автомобиль. Пенелопа открыла дверь, разгребла мусор от рода, кинула рюкзаки на заднее сиденье, залезла внутрь и открыла дверь Шеле. Женщина быстро забралась в салон. Дальше было сложнее. Пенелопа ни разу не заводила машину без ключа, но хотя бы теорию с лекцией в университете помнила. Хорошо, что тогда мальчишки вынудили преподавателя углубиться в эту тему. Пенелопа достала провода и начала пытаться завести Рено. Он, на удивление, послушно откликнулся, и через 5 минут Они с Шеле уже двигались на нем по дороге из Сент-Ривера.